Пустяки, бодрился Петек. Деньги можно заработать, получить в наследство или, в крайнем случае, выиграть. Здесь недалеко есть и горный дом «Колесо Фортуны». Так там один крендель курносый дни и ночи загорает. То ли цунами его сюда забросило, то ли телевизионщики забыли. Короче, этот бедолага по имени Борька Плюев окончательно свихнулся на игре, как удав смотрит на рулетку. Потом достает из кармана мешочек и шепчет заклинание. Между прочим, по-русски молится чертушке. Посмотреть бы, что у него в мешке. Крупье на пальцах объяснил, что в первую же ночь он раз 8 подряд взял весь банк и до первых петухов все спустил. Наверное, когда загорланили петухи, у него в голове что-то сдвинулось. Утром он скупил всех черных кур на рынке в Бизанго и на перекрестке поотрубал им бушки. Но и тогда у него ничего не получилось. Фортуна от него окончательно отвернулась. Анечка, я никогда не играл в рулетку, но даже я знаю, что новичкам везет. Ты с ума сошел! Даже думать об этом не смей! Аня еще не успела стать законной половиной Петька, но уже вполне освоила приемы брачного карате и теперь шумела вполне по-семейному.